«О, а вот это уже весомый довод», — отступила Заэля Пара. «И не говори». «Праведно», — согласился я. «Где это видано, чтобы отношения начинали с привязывания мужчины к кровати и охаживания его плеткой? Его же плеткой. Это все равно, что давать сначала пирожные, а потом уху. То есть тебе вообще норм, если тебя херакнет плеткой твоя ненаглядная?» — недоверчиво переспросила Заэль. «Ну, девушка, которая мне нравится, это же не мужик в латексе, а девушка, которая мне нравится, в латексе». Начал я уходить от темы, а Амфисбена, красавица моя, стала поглаживать меня по руке. «Василиск, хватит!» — воскликнула Заэля Пара. «У меня сейчас самой кровь из носа потечет, еще чтобы свет был приглушенным, ароматические свечи». «Не унимался я, на нас дети смотрят», — воскликнула Заэля Пара, «а на тебя в оба глаза с охеревшими лицами». «А, черт, дети!» — опомнился я, «лови того негодника, и не ругайся при молоднике». Контекст этого разговора может показаться странным. Ну, если коротко, то Пикар опять набедокурил. Он вообще всегда та еще доска с гвоздями, но сегодня он прямо-таки стал доской с гвоздями, подложенной прямо на преподавательское кресло. Нет, на кресло директора школы. И учителей химии и биологии в моем Изаэля Пары лице тоже. Честно говоря, Пикар всегда был не очень приятным в общении ребенком. Никогда я не любил детей, особенно самых маленьких. Шум, запах, мельтешение, отсутствие воспитания и привычки все трогать и за все дергать. Они разве что вкус не атаковали, и на том спасибо. Возможно, я не самый хороший человек после этой исповеди, но я попрошу заметить, что это мое мнение, а не мои действия. Я всегда старался избегать детей, а не как-то отваживать их от себя, тем более никогда не прибегал к насилию и рукоприкладству. До этого, мать его эти, момента, Пикар имел в себе такую черту, как детская непосредственность, правда проявлялась она в весьма неприятной форме. Трогать все, на чем написано не трогать, старательно пытаться завести диалог с тем, кто диалог завести не хочет, а еще говорить на те темы, которые собеседник очень не хочет обсуждать. «Спасибо, Пикар, твой совет, раз тебе не нравится висеть в той штуке, почему ты не вылезаешь? Достоин того, чтобы быть преамбулой в мотивационной книге. Спасибо еще, что не попытался ее, черт побери, разбить». Но, как я уже сказал, сегодня он переплюнул сам себя. Начал громить вообще все. Почему? Без понятия. Вообще. Скорее всего, у него не было причины, у него появился повод. И вот по какому-то поводу у Заэля Пары теперь чуть поубавилось оборудование, слава Эльзину сама. Оно хоть крепкое и не все разлетелось в щепки, а мне приходится бегать как суслику и фигачить недоросль атаками хлороформа, ну, его духовного аналога. Прямо-таки сбылась белинная мечта детства, бегать по песчаным барханам с смоченной в снотворном тряпкой наперевес и прикладывать ей по лицу всех мимо крокодилищих младшеклассников. Но самое хреновое, от резиденции нашего начальства, хотя чисто формально я тоже числюсь его членом, исходят звуки взрывов и клубы дыма. Вот после такого у Айзина точно глаз задергается. Церемония, о которой говорил Айзин, проходила по графику, хотя у всех ее участников были определенно не столь уж одухотворенные рожи. Эспада ниже трес вообще выглядела измотанной, Найтери каким-то образом поставили под глаз фонарь, Колбочкин развалился на полу как заснувший в очереди за похмелом, а Бараган, кажется, показал мне новый предел усталости в глазах. Даже синигами были слегка не в духе. То у Синерен ходили смурнее тучи, а у Айзина и Гина улыбки подергивались. По итогу, самыми веселыми в зале были я и Заэля Пара. Несмотря на то, что нас оторвали от работы и разбили пару мониторов, что для меня, что для Серой Спады было веселым ивентом бегать по лас на чест смоченными снотворным тряпками и ловить школоту, а потом выкладывать из бессознательных школьников горки и пирамидки. Черт побери, это определенно было чем-то аморальным, но таким веселым. Хочу инди-игру с таким геймплеем. Добавьте еще в уравнение, что Пикар меня бесил и то и дело говорил мне гадости. Это вообще песня. Но был один минус. Мы вдвоем выглядели как единственные наследники на поминках. Причем наследники, которые почившего явно не любили. А я еще и первый раз на свет вышел. КХМ. Привлек всеобщее внимание Айзин. Да, впервые он делает это покашливанием. Приветствую вас, моя дорогая Испада. Сегодня мы собрались здесь, чтобы несколько изменить ваш состав. Все, даже я под общей атмосферой, замерли. Это было первым в истории исключением из Испады. Испада состояла из 10 членов и было понятно, что новые участники превосходили многих старых. Кому-то придется уйти. Начну с того, что вычеркну Пикара из эспады за его недавний эксцесс. Отныне отсутствующий Арранкар получает номер 102 и помещается под изоляцию. Все выдохнули. Эспада, потому что никого из присутствующих не выперли, синигами, потому что это более не грозило повториться. Я и сам был рад, что уж греха таить. Теперь же, позвольте представить вам двух новых членов эспады. Продолжил Эйзин. Заходите. Двери зала раскрылись и вошли трое арранкеров. Кармилла шла уверенно и грациозно, будто на подиуме, но на фоне идущего в развалочку старка и по-детски пытающийся выглядеть серьезно Лилинет. В общем, зрелище было странным. Для начала, два наших новых товарища, Старк Койоти и Лилинет Джинджербек. Эти двое отныне будут занимать должность премьера эспады, а Бараган Луизинбарн отныне будет Сегундой. Ах, и говорю это заранее, поскольку в битве между премьерой и Сегундой не обойдется без как минимум одной смерти, я запрещаю оспаривать это решение. Все меня поняли? Бараган взглянул на Айзина испепеляющим взглядом. Ну да, сначала его сняли с должности короля, потом с должности первого номера. У него есть причины злиться. Однако эту обиду он проглотил, с намерением потом все вернуть старицей, но проглотил. Что же до нашего второго нового товарища? Это Кармилла Батари, вы наверняка уже успели с ней познакомиться. Я назначаю ее куратора эспады и временно запрещаю ей бросать вызов на повышение номера. Это решение я принял, поскольку среди нас до сих пор не так уж и много вастер-лордов, и мы не можем позволить себе беспричинные драки между ними. Но позже, я обещаю, ты сумеешь продемонстрировать всем свою мощь, Кармилла-кун, сказала Изин, обращаясь уже к Кармилле. Кармилла бросила на Нил-Лиэль острый взгляд, не настолько враждебный, чтобы называться убийственным, но определенно недовольный. Я же послал ей взгляд, призывающий успокоиться. В сущности, кроме как для гордости, номер в эспаде ничего не решал. Привилегии были едины для всех, начиная с новины и заканчивая сера, а единственным отличием был запрет на использование ресурексиона для всех эспад, начиная с номера 4. Да и то, я был не уверен, есть ли уже этот запрет и как он сейчас сформулирован. Барагану и Старку определенно запретили применять ресурексион внутри, Заэлья Парри скорее всего тоже, а вот Нил-Лиэль и Кармилла определенно не тянули на угрозу разрушить весь лас на чес. Кармилла была близка, но, благодарю вас, Айзин сама, поклонилась та. Эмпатия говорила мне, что несмотря на здравое недоверие его персоне, Кармилла все же уважала Айзина. Интересно, дело в харизме, трюках кейкосуигицу или в банальной благодарности. Итак, Айзин перешел к самой волнительной части собрания. Как вы могли заметить, у нас в эспаде небольшое перезаполнение. Один лишний член. Октава эспада Найтара Джируга, озвученный волком, посмотрел на Айзина, меня, а потом и на всех присутствующих. И эксцептима эспада Гантинбин Маскида. Афроносец встрепенулся. После церемонии вы проведете дуэль за право остаться в эспаде. Да, Айзин сама. Отозвались оба арранкера. Хех, даже интересно, чем все закончится. Найтара еще больше упадет в моих глазах, или Гантинбин превознемогет. Ах, нет, это взаимосвязанные исходы. Ну что же, теперь, когда с делами эспады покончено, можно заняться и нашей правящей пятеркой. Неожиданно, Айзин не подвел итог всему собранию, а перешел на новую тему. Для начала, как король Юикамунда и всех пустых, я отпускаю со службы королю пустых Заэлья Пару Гранц, Кармиллу Батари, Василиска Амфисбену Гаргону, Нил-Лиэль Туадершванг, а также всех остальных наместников, а также отменяю изгнание для Тихо Рибеллы и ее фракции. Это решение не подлежит оспариванию со стороны преемников этого титула. Я замер, да и другие присутствующие, которых это решение коснулось, тоже отпускают со службы. Мне этому радоваться или биться в истерике? Меня же сейчас на три веселые не послали, верно? Засим, продолжил Айзин. Я отрекаюсь от титула короля Уикамунда и всех пустых. А вот теперь охренели ультимативно все, включая Барагана, синигами предателей, эспаду. Все. Титул короля пустых можешь забрать себе, Бараган-кун. Это, конечно, не значит, что ты отплатил мне свой долг за поражение и дарованную силу, а также, конечно, не значит, что ты стал сильнее или могущественнее меня. Просто, как верно подметил Василиск-кун, этот титул мне вовсе не подходит. Само звание короля отдает архаичностью и старостью, а я стремлюсь к прогрессу. Кроме того, как же я могу быть королем Уикамунда и всех пустых, не живя в Уэкамунда и не являясь пустым. Это была весьма глупая попытка утвердить свою власть. Отныне, я, как тот, кто одолел короля Уэкамунда и всех пустых, как тот, кто правит Уэкамунда, но целится куда выше, как проводник на новом пути для всех пустых, я беру себе новый титул. Отныне я мировой губернатор Уэкамунда и председатель Пинтерхи. Зал погрузился в молчание, а потом я захлопал. Айзен, так ловко и так глубоко залез в мои мысли, взял их, осмотрел, решил, что ему нужно, и принял это. Это льстило, очень сильно льстило. За моими аплодисментами последовали и чужие, хотя никто из них не понимал смысла действия Айзена, а скорее всего многие и не поддерживали их, но это не важно. Никому из них никогда и не было полезно знать всю подоплеку ситуации. «Благодарю за то, что приняли и поддержали мое решение», — сказал Айзен, сощурив глаза, будто бы от наплыва радости. Так было и незаметно, что смотрит он именно на меня. Ну, ведь только я понял и принял его решение. Однако, самолично сменив титул, было бы лицемерно оставить моих товарищей безликими членами совета или просто соратниками. Поэтому, я взял на себя смелость придумать и дать такие же титулы моим ближайшим сподвижникам. Я не сдержался и потер свои ладони. Что-то интересное намечается. Ичимару Гин-кун, торжественно начал Айзен. Ты поддерживал меня во всех моих начинаниях и замыслах и никогда не давал себе права сомневаться во мне и моих решениях. За твою преданность, исполнительность и компетентность, я назначаю тебя моим первым помощником и присуждаю титул Пинтарха. Волна аплодисментов. Ичимару Сенпай немного стушевался, кажется, Айзен позволил себе пустить в голос щепотку сарказма, но отступать сейчас Ичимару не мог. Так что покорно подошел к Айзену и пожал руку в знак принятия титула. Аплодисменты усилились. Тоусин Канами-кун, продолжил Айзен, ты последовал за мной, прошу прощения за каламбур, со слепой преданностью, но я всегда знал, что твоим единственным стремлением и целью было правосудие. И, за твое чувство долга и справедливости, а также за беспристрастность, я назначаю тебя генеральным прокурором Уэкамунда и также присуждаю к титулу Пинтарха. «Благодарю вас, Айзен-сама», – дежурно ответил Тоусин-сэмпай. Несмотря на то, что выглядел он невозмутимо, эмпатия говорила мне, что он был действительно счастлив в такой похвале, подходя и жмя Айзену руку. Аплодисменты слабо отличались от тех, что сыпались на Ичимару. «Рентин-сэ-кун», – снова заговорил Айзен, – «я знаю, что ты пошел за мной в стремлении достичь большей силы и остаешься верен мне за обещание тебя ей наделить. Мы неотвратимо приближаемся к тому моменту, как я смогу помочь тебе с этим. А за твою верность, твой строгий характер, за твой крутой нрав, я, помимо того, что также назначаю тебя пентархом, нарекаю тебя комендантом Лас-Начес. Отныне, правь этим местом от моего имени в мое отсутствие». Рен посмотрел на Айзена действительно пристальным взглядом, но все же ограничился в ответе легким благодарным кивком. Он не вышел и не пожал руку Айзена. За это его наградили уж очень вялыми аплодисментами и недовольными взглядами. И наконец Василиском Физбена Гаргона-кун. Айзен закономерно перевел стрелки на меня. Самый новый член нашей пентархи, единственный арранкар, удостоенный этой чести, но тем не менее, уже внесший большой вклад в наше дело своими исследованиями и своими поступками. Не буду скрывать, из всех нас ты, ближайший к Эспаде и Арранкарам, поскольку сам являешься частью этой братии. Не зная я твоего характера, я бы передал тебе титул короля пустых, но зачем же утруждать своего наследника столь скорым отречением от титула? Я знаю, что ты не король, а твои мотивы совсем не как у монарха. Из всех присутствующих, включая меня, ты спас больше всех жизней, будь то пустые или души Руканга. Твое сердце полно сострадания, пусть даже руки и залиты кровью. Как собрата ученого, как харизматичного лидера, не порабощенного властью, как милосердного врача, спасавшего жизни только лишь для факта спасения, я даю тебе титул. Пусть это послужит лишним, требующимся для некоторых умов, доказательством твоей принадлежности Пинтархи. Василиском Физбена Гаргона-кун, отныне и во веки веков назначаю тебя Пинтархом и нарекаю тебя магистром здравоохранения. Магистр здравоохранения, магистр здравоохранения. Я деревянной походкой и с застывшей улыбкой подошел к Айзену, пожал протянутую мне руку и такой же походкой встал в ряды синигами за его спиной. Теперь, я стопроцентно был у власти, да, магистр здравоохранения, крикнула Заэлья Пара в воздух театрально торжественно. Магистр здравоохранения, вторила ей Кармилла, видимо вообще не понимая, что она кричит, ограничиваясь лишь тем, что звучит это пафосно. «Магистр здравоохранения!» — крикнула Беллатрикс. «Магистр здравоохранения!» — крикнула Моргана. «Магистр здравоохранения!» — радостно выкрикнула Сирию. «Магистр здравоохранения! Магистр здравоохранения! Магистр здравоохранения!» — стали скандировать все присутствующие. «Магистр здравоохранения! Магистр здравоохранения!» Будь, это же надо было до такого додуматься. Несмотря на то, что Айзин как бы и сказал, что отправится в общество душ после церемонии, он, видимо, подразумевал дуэль за право оставаться в Испаде частью всего этого. Для столь важного события собрались не только все члены Испада и заговорщики, в число которых я ныне официально входил, но и многие нумеросы, в основном фракции Испад. Виднелась свора Барагана, одноглазые Найтеры, два моих Аболтуса, Сирию, разодетые арранкеры, в которых было сложно не признать инквизицию. В общем, много. Как таковой арены не было, просто с помощью несложных манипуляций ограничили одну часть пустыни. Вип-ложей выступала веранда на дворце, а зрители менее важного сословия просто создали из своих рядов живую ограду. Ну и в центре всего этого стояли двое арранкеров, готовящихся рвать друг другу глотки. Я взглянул на всю эту композицию не слишком одобряющим взглядом. Стоит построить здесь какой-нибудь аналог Колизея или просто военный полигон. Арранкеры – существа, рожденные, чтобы держать в руках оружие. Не стоит пренебрегать возможностью лишний раз позволять им это сделать. Задумчиво произнес я вслух свои мысли, ни к кому конкретно не обращаясь, но давая соседям по высокому положению обдумать мои мысли. А смысл? Скучающе вопросил Рентинси. Повышение общественного порядка. Пожал я плечами. Они в любом случае будут между собой ссориться, нам этого не избежать. Так не лучше ли контролировать эти случаи, чтобы из них не вышло бы чего? Здравая мысль, кивнул Айзин, чем вызвал недовольство со стороны Рина. Не сейчас и не скоро, но мы воплотим ее в жизнь. Я замолк, уловив намек. Молчи, это является частью моего плана. Неужто, Нил-Лиил? Говоря об атмосфере, наибольшие волнения и самые положительные эмоции испытывали как раз всякие нумеросы. Для них драка между двумя испадами была не просто незабываемым зрелищем, но и настоящей отдушиной. Немощные и жалкие, они не могли и надеяться встать на один уровень с этими существами, но как же сладка была сама мысль о том, что один из них свалится в пропасть даже более глубокую, чем находятся они. Кроме того, Найтера, да и Гантинбин, хоть и в меньшей степени, не вызывали у нашего низшего класса положительных эмоций. Видимо, оба успели нагадить простому люду в угоду своим хотелкам. Сама же Испада была флегматична. Заэлья просмотрела на все, будто видела очередной эксперимент с дерущимися за еду морскими свинками. Старок или нет, кажется, просто чувствовали себя не в своей тарелке, и им по большей части вообще было наплевать на все это. Бараган. Ну вы знаете, эти старики, смотрящие бокс по ЧБ телевизору. Нил-Лиил выглядела так, будто бросится первой разнимать дерущихся и утешать проигравшего. Лишний повод для Найтеры показать, из какого жесткого теста он сделан. Кормил ли было наплевать, она вообще больше на меня посматривала, чем на дуэлянтов. Усач Дардани был похож на английского франта на ипподроме. Чаручча представляла собой забавное зрелище. Она определенно была заинтересована в грядущей потасовке, но при этом, возможно, взяв пример с Кармилы, старалась свое внимание уделять нашей ложе, а если точнее, то одному ее обитателю. Зонмари не выказывал никаких эмоций, он даже глаза закрыл, как монах, принявший неизбежную судьбу. Честное слово, ну и Колбочкин, он хотел кушать, очень сильно хотел. Знаете, напоминает классический юмористический скетч, где в числе прочих совершенно обычных просьб предложений проскальзывает какая-то хрень вообще не из этой оперы. Типа мы хотим реформ, долой царя, ура, конституция, когда обед, хотя, думается мне, он всегда имеет такой взгляд на жизнь, просто это я только сейчас его эмпатией просветил. Ну а наша ложа, и Чимару, и Тоусину было плевать, они так для вида присутствовали. Рентинси, ну, его интерес был чисто праздным, знаете это чувство, когда выглядываешь из окна на двор, а там две собаки дерутся или два кота, и тебе просто не жаль животину, потому что из-за нее подъезд воняет, но зато интересно, которая зверушка победит. Стоит ли мне гордиться тем, что мне редко нравилось смотреть на дерущихся зверей? Ну, учитывая то, что я просто переставал смотреть, наверное, нет. Ах да, Айзин, от него, как всегда, был полный эмоциональный штиль. Не знаю, знает ли он, что я эмпат, или просто перестраховывается, или просто моя эмпатия не работает на него по какой-то причине. В общем, не могу я читать этого хитрого синигами. Возможно, опасно, зато добавляет азарта. Когда драка уже должна была начаться, в мое ухо влетел тихий шепот. «Пойдем, Василиск-кун, исход этой битвы очевиден, а мне и тебе еще нужно посетить одно место. Стоит ли мне уточнять, кому принадлежал голос?» Я взглянул на Айзена. Тот кивнул и, развернувшись, зашагал внутрь дворца. Я бросил последний взгляд на дуэлянтов и зрителей и пошел вслед за нашим лидером. Гантинбин Маскида и Найтара Джируга стояли друг напротив друга и молча сверлили друг друга глазами. Ну ладно, в случае с Найтарой одним глазом. Их окружали десятки арранкеров, скандирующих кличи, громко кричащих, жаждущих кровавого зрелища. Но никто кроме Теслы не желал победы Найтаре, и никто кроме избитых Найтарой нумеросов не желал победы Гантинбейну. Для дуэлянтов не было никакого смысла отвечать бушующей толпе. Эспада, Пинтерхе, Элита, всем им было сугубо наплевать на результаты поединка. Для Эспады не имело никакого особого значения, кто будет занимать в ней последнее место рядом с кучей смердящих отходов жизнедеятельности. Гантинбин ли, Найтара ли, они не считали их равными себе, не считали, что они могут угрожать им или их положению. Пинтерхе же, четверо синигами и один арранкер наблюдали за намечающимся поединком в лучшем случае с вежливым интересом. Для них тоже не имело абсолютно никакого значения, кто останется в их колоде, лишь бы тот был сильнее и полезнее выбывшего. Двое дуэлянтов весьма сильно различались своей внешностью. Найтара был бледен, темноволосый, не стриг свои волосы, зато был гладко выбрит. Гантинбин обладал темным цветом кожи, ярко-рыжими волосами средней длины, а на лице у него была густая борода и бакенбарды. Найтара был на голову выше Гантинбина, а тот, в свою очередь, в полтора раза шире. Найтара пугал своим страшным оружием, закинутым на плечо, а Гантинбин внушал своими мускулами и пудовыми кулаками. Найтара злобно ухмылялся, предвкушая битву и скрывая за ухмылкой глубинные мысли, а Гантинбин держал лицо каменным, не показывая никаких эмоций. Лишь позы двоих имели одно сходство, хотя внешне и сильно различались, оба были готовы в любой момент начать схватку. Гантинбин отвечал на это смирением. Он был своего рода фаталистом, осознавал, что у всех действий есть последствия, что эти последствия неминуемы, и что лишь в битве решится его судьба. Презрение равных, безразличие главных. Он давно смирился с этим. Ему просто не хотелось ни умирать, ни покидать насиженное место в Эспаде. Единственное, что мог себе позволить Гантинбин, это принимать новые повороты судьбы с достоинством и гордо поднятой головой. Найтар отличался от своего противника. Неизбежность последствий, неминуемый конец, он знал об этом больше, чем кто-либо другой, и больше, чем кто-либо другой верил в это. Для него его гибель в бою была столь же вероятным исходом, как заход солнца в мире живых. Он лишь желал, чтобы его закат был покрасивее и позапоминающийся. Тем не менее, его приводило в тихое бешенство такое к нему отношение. Весь этот окружающий сброд смотрел на него как на артиста в цирке. Он обязательно позаботится о том, чтобы в ближайшем будущем им приходилось как можно меньше смеяться. Все то отребье, набранное в Эспаду просто чтобы заклеить дыры, считало, что он слабейший среди них. Бывшие адьюкасы считали, что он слабее их. Его противник считал, что его победа неминуема. А пятерка снобов на самом высоком балконе, они действительно думают, что этот клоун на головы может оказаться сильнее или полезнее него. Смех да и только жгучая ярость. Найтара Джируга был не из тех, кто мирится со своим положением. Он был полон решимости не просто остаться в Эспаде, он непременно взойдет к ее вершине. Прозвучал сигнал, и бой начался. Найтара имел преимущество на дальней дистанции в силу формы своего оружия и не был намерен упускать свое преимущество. Размахнувшись, он запустил лезвие полумесяца в противника. «Сдохни!» — выкрикнул Найтара боевой клич. «Санида!» Враг избежал первой атаки. Найтара тут же потянул оружие к себе. «Санида!» Враг подобрался на сверхблизкую дистанцию. Два удара кулаками, совмещенные с уколами кинжалов. Глухой стук да выбитые искры. Но если таких ударов станет больше, Найтара резко вернул себе свое оружие и потянул его на себя. Оно ударилось о спину Гантинбейна, но поскольку с обратной стороны не было лезвия, это едва ли было атакой. Форма духовных мечей играла решительную роль в таком противостоянии, а еще играла злую шутку с Найтарой, у которого было двуручное оружие древкового типа. Конечно, С таким оружием можно было рассчитывать на преимущество на дальней дистанции, только вот, отступать, разрывая дистанцию, убегать лишь для того, чтобы тебя в следующее же мгновение догнали, нет, это не для меня, хватит. Глаза Гантенбина широко раскрылись. Попался, с чрезвычайным довольством и предвкушением произнес Найтера. Тонкокосные пальцы Найтера мертвой хваткой вцепились в плечо Гантенбина. Он только и успел раскрыть шире глаза, когда вторая рука стала безжалостно охаживать его тяжелой рукояткой по всему, что попадется на пути, голова, плечи, руки. Найтера даже не пытался использовать режущую кромку оружия, это было просто невозможно на такой дистанции, а вместо этого орудовал своим духовным мечем как дубиной. Гантенбин вскоре оправился от шока и стал отвечать обидчику многочисленными ударами в живот. Один, два, три, удары сыпались лавиной, но в самых удачных случаях оставляли лишь ссадины на непробиваемой шкуре одноглазого Арранкара. Гантенбин прекратил бить Найтеру обоими руками, готовясь начать свою фирменную серию атак, однако Найтера не упустил этого момента и поднял своей рукой противника в воздух, после чего отшвырнул прочь. Гантенбин мягко приземлился на ноги, но в него тут же врезалось лезвие Найтеры, на этот раз оставляя глубокий порез. Гантенбин попытался подбежать к Найтере, но чуть не напоролся на лезвие. «Санида, отвали, красноголовый!» — насмешливо крикнул Найтера. Однако его тут же отбросил увесистый пинок Найтера, и в него снова полетело лезвие. Это была патовая ситуация для Эксептимы, хотя все так хорошо начиналось. «Перестань махать этой штукой, как испуганный ребенок, и сражайся, как мужчина!» — крикнул Гантенбин. На самом деле он сам считал эту провокацию довольно дохлой, но Найтера был известен своей вспыльчивостью. «Ты оскорбляешь весь мужской род, приравнивая идиотизм к мужеству», — ответил ему криком Найтера, еще раз взмахнув своим оружием. «Я вообще не упоминал женщин», — тихо буркнул Гантенбин. «Ну конечно же, это не сработало. Ладно, это была дуэль на победу, а не честное бойцовское соревнование. Не было изначально смысла сдерживаться против младшего». Самостоятельно разорвав дистанцию, Гантенбин сложил кулаки воедино. «Взреви, Драгра!» — выкрикнул Гантенбин маски до имя своего Ресуриксиона. Вспышка Рейцу, громкий звук высвобождения, ослепительный свет и смена формы Арранкара. И только-только успели эти события произойти, как Ругер Дель Драгон с громким криком выпустил Гантенбин свою сильнейшую атаку. Мощная волна силы полетела прямо на Найтеру, который только и успел, что прикрыться своим оружием. Взрыв. Поднимая облака пыли, тело Найтеры буквально вбилось в песок импровизированной арены под улюлюканье публики. Тесла, Фраксиньон Найтеры, силился пробиться к своему господину, но ему не позволяла плотная толпа, совсем уж не сочувствовавшая ни проигравшей Спаде, ни ее Фраксиньону. Гантенбин разжал сомкнутые руки и встал прямо. Оглядывая толпу арранкеров, он перевел взгляд на более высокие трибуны. Из всей Испады только Нилриэл отреагировала на случившееся повышением своего беспокойства. Не все из его товарищей даже смотрели за боем. Разочарованный такой реакцией, Гантенбин перевел свой взор на балкон Пинтархи. Улучшившееся в Ресуриксионе зрение показало ему, что все высшие руководители почему-то показывали полные иронии и предвкушения улыбки. Это было странно для завершенного поединка. В нерешительности Гантенбин сделал несколько шагов в их сторону. «Куда это ты намылился, ящерица?» — раздался хрипловатый голос у него за спиной. Гантенбин мгновенно обернулся. Найтера был не в лучшей форме, атака не прошла для него бесследно. Одежда изорвалась в лоскуты, тело покрылось черной копотью, а кожа была изодрана в районе соприкосновения с атакой. Он тяжело дышал и сутулился, но был крайне далек от того, чтобы признать свое поражение. «Прими проигрыш с достоинством, Найтера», — глубоким голосом посоветовал ему Гантенбин. «В безнадежной борьбе нет ничего достойного. В безнадежной борьбе заключается вся моя суть», — презрительно насмешливо ответил Найтера. «Ящерица, мы тут не достоинствами меряемся. Это битва, чтобы определить победителя, и ты еще далеко не вырвал из моих окоченевших рук победу. А сейчас, я тебя одолею». Найтера высоко задрал свое оружие. «Молись, Санта Тереза!» Вспышка Рейцу, громкий шум, ослепительный свет, преображение Арранкара. Вскоре напротив Гантенбина стоял его противник в своей преображенной форме. Четыре руки, четыре косы, панцирь на теле и мгновенно отслаивающаяся поврежденная кожа, за которой блестела новая и здоровая. Больше никакой слабости в позе, больше никакой несерьезности. Гантенбин тут же сложил руки вместе, но его также быстро достал Найтера. Махая по дуге своими косами, он сильно бил по бронированным рукам Гантенбейна, оставляя выщерблены. Иерон Найтеры было сильнейшим в Испаде, превосходя Гантенбейна в разы, а из-за этого и способность преодолевать Иерон Найтеры была превосходной. «Ну что, ящерица, как тебе теперь?» – насмехался Найтера. «Когда не дают пострелять издалека по неподготовленному противнику. Получай, получай, получай». Гантенбин молча сдерживал болезненные стоны от множащихся ранений. Расцепив огромные руки, он оставил попытку использовать свою сильнейшую дальнобойную атаку и понесся в ближний бой, как в самом начале поединка. Только вот теперь Найтера был готов к близкому столкновению. В отличие от его громоздкого двуручного запечатанного духовного меча, косыри с Суриксиона Найтеры вполне подходили для ближнего столкновения. Более того, наличие двух дополнительных конечностей было огромным подспорьем для противостояния Гантенбейну. Ха, звяк, на, блокируя один удар одной косой, пусть даже это и вызывало дрожь во всей руке, Найтер атаковал Гантенбейна оставшимися тремя. Даже когда удары Гантенбейна проходили через блоки, они были далеко не так эффективны, ведь плотность Иерон Найтера лишь возросла, а вдобавок появился и фактор регенерации. «Черт!» – тихо выругался Гантенбин. Ситуация опять приняла патовый характер для Гантенбина, раны на теле которого множились, и снова было необходимо действовать решительно. Растопырив огромные пальцы, Гантенбин чудом сумел схватить все четыре руки Найтеры своими двумя, по две тонкие ладони в одну латную рукавицу. Сделав захват, Гантенбин стал накапливать в руках заряд, готовясь лишить Найтеру всех верхних конечностей. Найтера стал сыпать снизу пинками в живот, по ногам и даже в пах, но это не могло остановить Гантенбейна. Энергия неумолимо накапливалась в его руках, и когда ее количество уже достигло апогея, хруст, с неприятным хрустом что-то глубоко погрузилось в его ребра. Шокированно опустив взгляд, Гантенбин обнаружил, что его грудь была пробита пятой рукой Найтеры. Иступленно переведя взгляд к месту, откуда эта рука росла, он нашел и шестую, которая тут же вцепилась в его шею и с силой заставила поднять взгляд прямо на Найтеру. Хе-хе, широко ухмыльнувшись, Найтер раскрыл рот, высунул язык с татуировкой октавы Испады, и на кончике его языка заплясал золотой огонек набирающего силу сера. Гантенбин шумно сглотнул. Магистр здравоохранения, мать его за ногу. А как еще можно адаптировать этот титул? Хеалтхмастер, здравоохранитель, гизандмейстер, ты долго еще будешь причитать? Спросил меня Айзен, чуть поворачивая голову. Возможно, несколько дней, буркнул я. И что тебе не нравится? Вздохнул иллюзионист. Я бы предпочел быть главврачом или кем-то в этом роде, ответил я. Это слишком приземленно, отмел мое предложение Айзен. Ты должен понимать, что в обществе пустых нужно всегда показывать зубы и говорить громкими речами. И все же, простонал я, хватит, прервал меня Айзен. Можешь просить называть себя главврачом в повседневности, но твой официальный титул я утвердил. Хорошо, со вздохом смирился я. Мы продолжили шагать по коридору. Надо заметить, что освещения в коридоре почти и не было. Безлунной ночью в лесу светлее, чем здесь. Как удавалось идти, мне понятно. Синтезировать в глазах повышенное количество палочек и парочку разработанных мною лично составов, повышающих видимость в темноте, было нетрудно. А вот как Айзен шагал по неосвещенному коридору с такой легкостью – загадка. На восприятие Рейцу не спишешь. Для сокрытия помещения оно тут было намеренно искажено так, что коридор, хоть убейте, казался заполненным породой. «Айзен Дона», – окликнул я Синигами. «Да», – отозвался тот, не поворачивая головы. «А мы, собственно, куда направляемся? В связи с твоим повышением, я решил поделиться с тобой одним из моих секретов», — ответил Айзен. «Тех, которые ты бы не смог раскрыть сам, но вполне вероятно, что секрет вскрыл бы сам себя рано или поздно. Стоит ли это понимать так, что секрет — живое существо?» — предположил я. «Именно так», — подтвердил Айзен. «И это существо?» — продолжил я. «Арранкар», — снова подтвердил Айзен. «Ожидаемо», — вздохнул я. «Твой старый знакомый подал мне Айзен новую наводку. Интригующе», – протянул я. «Нет, на самом деле я бы посмотрел на того, кто смог бы прожить в Уикамунда пару сотен лет, не заводя новых знакомых. Тут бы любой от скуки, если и не помер, то уж точно самовыпилился бы. Ну, кроме Старка или Линет, конечно, и бывший подопечный дал мне Айзен главную улику». «О, я догадался», – заулыбался я. «Если мои уши меня не подвели», – Айзен тихо фыркнул. Спустя еще некоторое время блуждания в темных коридорах, мы наконец-то добрались до конечного помещения, а внутри Куумаане Ерешиэйра Айсаан, доброго время и не исутаок, поздоровался я с паучихой. Та обернулась на меня и уставилась немигающим пристальным взглядом красных глаз. Определить размеры обиталища Ширай было затруднительно. Вроде и потолок располагался высоко, вроде и стены уходили далеко, вроде и пол спускался куда-то вниз. Но все помещение было закутано в паутину так, что ни потолка, ни стен, ни большей части пола не было видно. Паутина не просто покрывала их, она занимала пространство внутри, создавая причудливые колонны, стены, платформы и просто узоры. Ширай была в своем репертуаре, создала себе укрепленную базу, которую было бы чрезвычайно сложно взять штурмом. Сама же архитекторисса лежала на куске паутины, похожем на гамак. Учитывая то, что он был у нас, вторженцев, на виду, Ширай, судя по всему, заранее узнала о нашем визите и перебралась с укрепленного центра своего убежища к внешней границе, чтобы поговорить с нами. Какой приятный жест доверия с ее стороны. В своей ипостаси Арранкара Куманири Ширай была прекрасна, довольно высокая для девушки, хотя ниже Беллатрикс, меня или, например, Кармилы. Если бы меня попросили угадать, я бы дал сантиметров 170. Стройная и гибкая, с грудью еще меньше, чем у Кармилы, то есть уже не в категории большого бюста, а полноценно средний размер, зато на фоне заметно стройной талии была еще более привлекательная попка. Она была настолько одарена там, что ее просторное одеяние, похожее то ли на шаль, то ли на мантию, все равно сильно натягивалось в области бедер. К слову о одеянии, Ширай не изменяла своей привычке закрывать как можно больше частей тела. Длинный подол был непригоден для ходьбы, поскольку опускался куда ниже стоп, рукава скрывали ладони Ширай и шли дальше, как у Пьеро, но я был уверен, что она еще и надела перчатки, а на голове был глубокий капюшон. Единственным местом на ее теле, которое она позволила нам увидеть, было ее лицо. Если перестать обсуждать фигуру девушки и перейти на что-то более приличное, то ее лицо было даже не прекрасно или красиво, оно было великолепно. Будто бы чья-то картина сошла с холста в бренный мир, я только и мог бы описать Ширай как девушку японской внешности. Даже измерить длину ее волос я был не способен, они уходили куда-то под ее одежду. Разве что кожа была бумажно-белой, волосы цвета простыни после прачечной, а ее глаза цвета крови. Чем-то она была похожа на Кармиллу, но при этом имела свою неповторимую красоту. Это сложно объяснить, как будто двух животных совершенно разного вида окрасили в одну расцветку. Осколки ее маски были сокрыты под капюшоном, как и место расположения дыры пустого. Ну конечно, она скрыла эти элементы от окружающих, а еще все ее естество, казалось, даже не в моем эмпатическом спектре восприятия, излучало нежелание быть на виду и ауру скрытности. Эта гиперболизированная застенчивость тоже добавляла своего шарма. Василиском Физбена Гаргона сама поздоровалась с Ширай. В годы, во время службы в очистительной инквизиции, она говорила куда эмоциональнее и менее монотонно. Я заметил это еще в нашу первую после ее ухода встречу. Она стала скрывать не только свое присутствие, но и свои чувства. Возможно, я все же повлиял на нее, раскрыв перед ней тот факт, что все время знал о ее секретах. «Ой, прошу, не надо таких формальностей, Ширай-сан, эти сама, Дона и уж тем более мои официальные и не очень титулы. Давай обращаться к друг другу по именам, как и полагается старым друзьям». Нарочито радостно стал я разглагольствовать. «Василиском Физбена Гаргона сама», — бессердечно ответила Ширай-сан. «Ах, я театрально схватился за сердце. Такая отстраненность. Неужели ты отрицаешь все то, что было между нами до этого? Между нами не было никаких романтических отношений или полового влечения. Кроме того, я и сейчас не испытываю к вам романтического интереса или полового влечения, так что попрошу вас прекратить делать вид, что мы состоим в каких-либо отношениях. Это отвратительно», — безжалостно парировала Ширай-сан. «Пошлость, звенящая пошлость. Мы же вместе проходили жаркие битвы, вместе хранили от прочих темные тайны, вместе разделяли некоторые убеждения. Не я ли отпустил тебя с миром, когда ты решила покинуть инквизицию? Не я ли благословил тебя на путь возвышения? Не я ли первым поздравил тебя с апофеозом, как старому другу предложив союз? Не ты ли согласилась на это соглашение, Куманири Ширай-сан? Так почему же ты так холодна со мной сейчас, только лишь потому, что до этого мы не болтали с тобой о глупостях и не сжимали друг другу ладошки. Ты меня не взлюбила, я, вы, прошу прощения». Шрей-сан сейчас была похожа на зависший ноут, вроде и заикалась, но эмоций в голосе не добавлялось. В итоге она просто отвернулась, уставилась в потолок и замолчала. «Василиск-кун, ты не король пустых, ты их бог», — заявил Айзин сзади и, черт побери, в голосе его слышался восторг. «Тысяча чертей, это было самое худшее время, чтобы вспомнить тот анекдот. Тьфу, блин, пять. Итак, Айзин Дона, я правильно понимаю, что передо мной ваш шпион Влас Начес? Своим тоном я показал, что шутки кончились. Называть Куманири-кун шпионом было бы преувеличением, Василиск-кун. Она, мой смотритель», — ответил Айзин с улыбкой. «Пусть так», — протянул я. «Должен признать, несмотря на то, что иногда чувствовал на себе чье-то внимание, обнаружить средства слежения Куманири Шрей-сан я более не способен». «Это, кстати, была похвала, Шрей-сан. Так почему же вы рассказываете мне о ней сейчас, Айзин Дона?» «Да просто потому, что хочу протянуть тебе руку помощи и дать жест доверия», — ответил Айзин. «Я оставил Уэка Мунданари на Тенсиакуна, и, несмотря на всю его компетентность, он определенно слишком амбициозный и эгоистичный человек, чтобы оставлять все на его плечи. А чтобы тебе было легче заметить ростки предательства в этой организации, я знакомлю тебя с Куманири-кун, Рен Тенси, Бараган Луизинбарн, возможно, еще какие-нибудь идиоты-арранкеры. Ну, на данном этапе плана любое предательство или самодеятельность опасны для Айзина, поскольку могут банально поднять тревогу в обществе душ, а там расследование, повышенная тревожность. Значит, мне и Шрей-сан вы безоговорочно доверяете?» — спросил я, не утруждая себя тем, чтобы скрыть скепсис в голосе. «Это было бы ложью, Василиск-кун, ты и так должен это понимать», — с мягкой улыбкой отверг мое полусаркастичное предположение Айзин. «Однако я за время нашего знакомства узнал тебя и о тебе достаточно, чтобы поверить в то, что мы преследуем одинаковые цели и следуем одному идеалу. Ты просто не из тех, кто предает просто так, Акуманири-кун. Что же, следить за одной ей намного проще, чем за всей Испадой и Нумеросами вместе взятыми, а она определенно заметит любое событие в Лас-Начес, если не во всем Уэкамунда». «Ясно», — кивнул я, вполне удовлетворившись этим объяснением. Затем перевел свой взгляд обратно на Шрей. «Ну что же, Шрей-сан, буду рад поработать с тобой. Жду от нашего союза плодотворного сотрудничества. Я, Василиском Физбена Гаргона, сан, прошу обращаться ко мне по фамилии и прекратить эти фамильярности», — восстановив монотонность голоса, заявила Шрей. «Всенепременно, Куманири-сан», — улыбнулся я. «Нам стоит что-то обсудить?» «Нет, просто примите как факт, что я слежу за всем Влас Начес, и вы не можете иметь от меня хоть какие-то секреты. Также, я сама свяжусь с вами, если что-то замечу. Также, я свяжусь с вами, если вы будете подавать признаки того, что вы желаете со мной связаться». «Славно», — кивнул я. «Ну что же, я хорошо тебя знаю, Куманири-сан, поэтому не буду отвлекать тебя от твоего сеанса криков в подушку. До свидания, Куманири-сан. Айзин Дона, думаю, нам пора оставить эту прелестную леди наедине с собой. Вы же не против?» «Вовсе нет. Пойдем, а то меня уже заждались». Дворец Кармиллы не приобрел никаких изменений с момента нашего последнего свидания. Кармилла, кроме появившейся где-то под одеждой татуировки, тоже не изменилась. Зато вот я разжился новой одежкой. Просто оставил на столе эскизы, а вскоре обнаружил в одном из ящиков обновку. Вот это я понимаю сервис. Шрей-сан, как всегда, работает на совесть. Я не стал так уж сильно выбиваться из общей стилистики Лас Начес, по крайней мере в цветовой гамме. Я взял себе широкие серые брюки, вполне обычную рубашку, белый халат, похожий на врачебный, только в плечах были специальные пластины, чтобы у меня осанка выглядела мужественнее, ну и сапоги взял себе повыше, а то в этих туфельках неудобно ходить по песку. Еще я на эскизах написал: «А кормил ли можешь сшить чего-нибудь?» А когда возвращался забирать одежку, то там был ответ: «Да». Как всегда лаконично: «Узнаю свою, Шрей-сан». В этот раз я не стал брать с собой чай или что-то в этом роде. Я был у Кармиллы только для разговора. Она опять была в дворце одна и вновь была рада меня видеть. На этот раз я выбирал нам комнату для разговора. Выбрал одну из спален, но только лишь потому, что там было высокое зеркало. «Слушай, внешне, он какой-то слишком напористый сегодня, раз сразу тебя в спальню ведет. Он, конечно, и мне лицом прелесен, но может, ну его, знаешь, Когда парни вот так берут быка за рога, они обычно либо спешат под венец, либо собираются поматросить и бросить. Кормила, думаю, ты уже догадалась, почему я позвал тебя на разговор именно сюда. Невозмутимо заговорил я. Говорю же, никакого чувства такта. Он бы еще раздеваться начал, как только зашел внутрь. Я, не скрывая раздражения, посмотрел прямо в красные глаза зеленоволосой девушки в зеркале. Та замолкла, уже открыв рот. Да, Кормила, меня несколько беспокоит этот феномен. Бросил я карты на стол. Василиск, я. Кормила замерла, и в ее эмоциях появилась лютая неуверенность и нерешительность. Феномен. Грубиян. Стала возмущаться зеленоволосая. Ну так представься, раз уж не нравится, чтобы к тебе обращались на феномен. Огрызнулся я. Зеленоволосая снова ушла в ступор. Ты мало того, что видишь меня, так еще и слышишь. Кто ты вообще такой? Думаю, с моих уст этот вопрос был бы уместнее. Сказал я, пристально смотря на зеленоволосую. Кто ты такая и что связывает тебя с Кормилой Батари? Я. Начала говорить зеленоволосая. Совершенно неожиданно, и для меня, и судя по выражению лица для самой зеленой, фигура девушки пришла в движение, переместилась по отраженной комнате прямо ко мне и обняла меня. Спустя пару мгновений я понял, что это не зеленоволосая обняла меня, а Кормила передвинулась в реальном пространстве и заключила меня в объятия. Я тут же обнял ее в ответ. А, чего? Я чувствую. Чувствую, как меня обнимают. Приятно. Послышался голос со стороны зеркала, но я слабо обращал на него внимание. По эту сторону от зеркала мне было как-то ближе. Василиск, я должна была рассказать тебе раньше. Кормила не плакала, мы явно не настолько очеловечились, чтобы показывать такую высоту чувств по таким поводам, но все же ее эмоциональное состояние было наиболее тревожным из всех, которые я у нее видел. Нет, сказал я спокойным голосом, если я правильно все понимаю, то ты поступила правильно. Айзину Дона и Заэлья Паре не нужно многого о тебе знать. По крайней мере, пока в этом нет необходимости. План мы сможем осуществить и без твоего вскрытия. Вскрытие. Послышался голос из-за зеркала. Я взглянул туда и, дьявол, чуть не рассмеялся. Зеленоволосая смотрела на меня такими глазами. Это просто метафору не найти. Да, можно, конечно, просто сказать, что она распахнула их как чемпион по игре в гляделки, а в самих зенках плескалось офонаревание невиданных масштабов. Но это было бы преуменьшением. Я похлопал Кормилу по спине и отпустил ее. Это была метафора, хотя, возможно, и недалекая от реальности. Суть в том, что подобные аномалии могут привлечь внимание таких ученых, как Айзендона, Заэля Пара, а еще Урахара Киски и Курацучи Майюри. А с ними шутки плохи. Ты знаешь о Урахаре и Курацучи. Ты тоже из другого мира. Воскликнула зеленоволосая. Верно. Я родился 25 января 2002 года. А о Курацучи Майюри и Урахаре Киски мне рассказала Айзендона, когда мы обсуждали один научный вопрос, связанный с влиянием. Неважно. А вот откуда о них знаешь ты? Это уже большой вопрос. Ты уф уверен, че-че, что НН нас НН не пепе подслушивают? Запинающимся голосом спросила зеленоволосая. Кажется, она весьма сильно прониклась моим голословным заявлением о вскрытии. Я уверен, что здесь нет технических средств слежения, и я уверен, что Айзендона не присутствует здесь лично. Произнес я. Зеленоволосая показала признаки успокоения. А еще я на все 100 уверен, что его смотритель внимает каждому моему слову. Я не уверен, способна ли она видеть тебя или Кормилу, но она определенно вся во внимании. И т-т-т-п-п просто смирился с этим, с ужасом и возмущением прокричала зеленовласка. Конечно, кивнул я, мы давно с ней знакомы. Ее верность невозможно купить ни за какие богатства мира, но вполне можно взять в аренду. Кроме того, даже если она заломит непомерную цену или просто проявит в кои-то веки порядочность, я смогу убедить Айзенадона в том, что ты, я выразительно посмотрел на Кормилу, не представляешь его планам угрозу. Кроме того, для меня несложно держать рот на замке касательно самых важных частей его плана, а в худшем случае он всегда может сделать что-то вроде форматирования памяти или восприятия. Короче, у меня пока что развязаны руки. Что насчет Ренатенсия? Спросила Кормила, к моему удовольствию уже вовлечено. Он занят, ответил я туманной формулировкой. В действительности, сейчас он был где-то в своих покоях, а вместе с ним была Чаруччи Сандервиччи. Ну, совет да любовь им. Что ты имел в виду, говоря, что родился в 2002 году? Он же еще не настал, нахмурила брови Кормила. То и имел, кивнул я, почти заметно делая это в сторону зеркала. Заэлья Пара уже знает это, а значит, скорее всего, и Айзендона тоже. Т-т-т-р-р рассказал им, а фонарела зеленая, опять, а я и не знала до этого момента, прошептала Кармилла. А зачем мне тебе это было рассказывать? Вздохнул я, прозвучит как оправдание, но, Уикамунда воспитывает в нас только жестокость, недоверие и безжалостность. Я не видел причин рассказать тебе это, поэтому и держал в тайне. Я не был каким-то там медиумом и не мог узнать о обществе душ, Уикамунда и Айзенедона из какой-нибудь книжки. Я был самым обычным студентом университета, увлекающимся японской культурой. Я и сейчас говорю через силу, потому что чувствую, что болтаю о лишнем. Но я хочу от вас обоих честности, поэтому и откровенничаю. Сожгите меня за это. Хватит, Василиск, это просто женская неудовлетворенность. Улыбнулась мне Кармилла. Какая красивая улыбка. Вау, внешне, ты поосторожнее с такими заявлениями в спальне. Возмущенно, но затаенно испуганно воскликнула. Зеленоволосая, а не то что, прищурилась Кармилла. Мне подразумеваемый тобой исход только в радость. КХМ, кашлянул я, соскальзывая с немного смущающей меня темы. Для начала, как тебя зовут? Внутренняя, гордо ответила зеленая. Это не имя. Нахмурил я брови. Это кличка или характеристика. Неужели ты не замечаешь, как в этом духовном мире ощущаются по-разному слова Аранкар, титул Куатра и Спада, имя Кармилла Батари? Имена имеют силу. Тебе бы стоило это знать. Ты сейчас ссылаешься на того мужичка из нулевого отряда? Как его там звали? Не упоминай в суе. Быстро я прервал девушку. Это некоторые от его имени могут охрипнуть, иным же будет куда хуже. Вообще, будь осторожнее с любыми именами. Я, например, на расстоянии нескольких метров чувствую покалывание не то что от произнесения моего имени, я чувствую, когда его просто вспоминают. Я, конечно, весьма чувствительный в этом плане, но все же, отучи себя говорить необдуманно, слова имеют силу. Вау! Девушка даже раскрыла рот, показав тем самым, что тоже обладает удлиненными клыками. Хах, да у нас тут банда, звучит круто, но у меня правда нет имени. Было старое, но я прямо-таки чувствую, что оно мне более не принадлежит. Тогда, я взглянул куда-то в потолок, буду звать тебя София Кирин. Ты очень уж похожа на этого персонажа. Так ты, наконец-то окончательно въехала в тему София. Меня мы будем обсуждать, когда убедимся, что имеем способ укрыться от соглядатая. Сейчас гвоздь программы, это ты. Быстро прервал я поток мыслей Софии. Му-у-у, обиженно протянула София. Ладно, имя мне нравится. Я не об имени. Вздохнул я. Кто ты? Что ты? Дух Занпакта? Или воплощение Ресуррексиона? Думаю, да. Наклонила голову София. Не уверена, есть или должны ли они быть у Аранкаров. У меня, например, есть. Кивнул я. Однако, если ты дух Ресуррексиона, то у тебя должно было быть имя. Или если говорить конкретнее, то ты должна была его знать с самого начала. Хаэм, задумчиво вздернула носик девушка. А ты дело говоришь, но пока что это ничего не объясняет. Я тяжко вздохнул. Ничего не понятно, потому что ты только и делаешь, что пустомелишь тут. Говори уже по существу. Припечатал я. Ну ладно, воспылала девушка. Я расскажу вам свой ориджин. Как-то в Великобритании жила одна девушка, одну плаксивую, нет, историю чьей-то жизни спустя, и вот это поселилось у меня в душе, простонала Кармилла. Эй, возмутилась София, знаешь, вздохнул я, если бы ко мне подкатил шары мой старый друг-одногруппник, с которым я болтал о мужском, иногда пил, иногда ходил в гости, я бы, наверное, послал его и потом держался подальше, возможно, с такой позиции я и жесток. Но вот если бы этот друг просто увел у меня девушку, а потом ее кинул, а затем полез ко мне, ну, в подвал бы я его, конечно, не потащил, менталитет не тот, но вот косточки бы пересчитал. Ты из какой страны? Приподняла зеленую бровь Соня. Я, русский, ответил я, борясь с желанием ностальгично крикнуть это как слова из песни. Это многое объясняет. Скрестив руки, под на самом деле чертовски большой грудью, сказала София. Давай тут без расизма, национализма, стереотипов. Признаю, моя страна гомофобна, по крайней мере правительство уж точно имеет что-то против, а граждане явно и сильно осуждают это. Ну, молодое поколение явно не так категорично, но да плевать. Суть не в том, что тебе понравилась девушка, мы, высокоразвитая цивилизация с явным зачаточным перенаселением, и можем позволить себе такую хрень, как однополые пары. Суть в том, что ты, в своем низменном желании овладеть ее телом, разрушила ее отношения с другим человеком, обманула этого человека, а потом еще и имела наглость иметь виды на свою же, к тому моменту явно бывшую, подругу. Она совершила преступление, убив тебя, это так, но ты, может, и не заслужила смерти, но была далека от того, чтобы быть трагической героиней или невиновной. Ах, я так и знала, что мужчина меня не поймет, цинично протянула София. Дьявол, как корабль назовешь, так он и поплывет. София, а что тебе нравится в женщинах и не нравится в мужчинах? Скрывая раздражение, вкратчиво спросил я. Ну, мужчины волосатые и это отвратительно. У них шершавая кожа и выпирающие мускулы. Это тоже не в моем вкусе. Ладно, когда телосложение просто спортивное, как у олимпийских легкоатлеток и пловчих. Еще у мужчин лица неприятные. Эти широкие подбородки, усы, бороды, баки. А еще бывают лысые мужчины. Прикинь, что еще. А, ты же еще спрашивал, что мне в женщинах нравится. Да, ну, длинные волосы, это круто. Обожаю сказку про Рапунцель. Еще люблю тонкие талии, это сексуально. Ну, я не фанатка здоровенных буферов и задниц, но я солгу, если скажу, что меня они отталкивают. Но вообще, я считаю, что маленькая или плоская грудь и просто небольшая попка – это правосудие. А еще, ну, длинные ножки мне тоже нравятся, хотя есть свое очарование и в низеньких лоли. Так, стоп, вы какого дьявола на меня так пялитесь? Я и Кармилла переглянулись. У нас были практически зеркальные выражения лиц, где смешались недоверие и легкое презрение. Я заговорил первым. Бездуховная ты личность, София. Как тебя только в этот мир занесло? Вздохнул я. Эй, это с какого хрена? Возмутилась девушка. А с такого, что ты воспринимаешь мужчин и женщин только со стороны их внешней привлекательности. Взяла инициативу Кармилла. Тебе просто нравится женское тело, ты его вожделеешь, а от мужского испытываешь отторжение. Тебе бы не подругу жизни искать, а просто в бордели ходить или того лучше, просто куклу в полный рост себе купить. София зыркнула на меня. Она что, серьезно искала поддержки? Не смотри на меня. Нет, в принципе, если наши отношения сложатся, я могу тебе подсобить в твоей проблеме и сделать надувных девушек, основанных на понравившихся тебе образах. Но одобрения от меня ты не получишь. Ой, да идите вы. София скорее надулась, чем вошла в ярость. Если вы попросите, то я и кучу преимуществ в женском характере над мужским найду. Вот увидите. Без надобности. Махнул я рукой. Так и я смогу, дайте мне только вспомнить все стереотипы и парочку десятков анекдотов. Личность как ты, воспринимающая окружающих только со стороны внешней привлекательности, ущербно независимо от того, какого она пола и к какому полу вожделеет. ТЦК. Ну и что, материя первична, а душа вторична. Я и Кармилла опять переглянулись, а потом дружно, в два голоса засмеялись. Ахахахаха, хохотал я. Ахахахахаха. Звонко смеялась Кармилла. Ой, не могу. Душа вторична. Вторична, Карл. Сквозь смех и слезы выдавил из себя я. Да идите вы к черту. Крикнула София уже явно в подлинном гневе и обиде и исчезла. Просто пропала с поверхности зеркала, оставив на своем месте пустоту. Так значит, видит Кармиллу в зеркалах и на записях другие. Забавно, должен признать, забавно. На кресле явная вмятина там, где она сидит. Я смахнул слезинки с глаз и только сейчас заметил, что они проедали простыню. Будь, что не так с моими телесными жидкостями. Надо будет еще убедиться, что моя сперма не легковоспламенима, а то, ну это, лучше перестраховаться. Короче, Кармилла, произнес я вновь спокойным голосом, постарайся с ней помириться, а то вдруг что, лучше на таком близком расстоянии держать все же друга, а не врага. Кроме того, я так и не сумел до конца понять, что она из себя представляет, так что лучше опять же заручиться ее сотрудничеством. Я бы предпочел не доводить это дело до высших научных кругов, потому что ни в гуманности Айзенадона, ни уж тем более в зачатках гуманности Заэля Пары я не могу быть уверен. Хорошо, вздохнула Кармилла, закрывая глаза, как слушающая о новых проступках своих воспитанниц настоятельница монастыря. Если она не будет слишком уж привередливой в своих запросах, я немного попотакаю ее хотелкам. В любом случае, сомневаюсь, что она долго продержится без собеседника. Закончила речь Кармилла новым вздохом, будто речь шла о неудачном ребенке в семье. Кармилла, я серьезно. Взглянул я на нее более пристальным взглядом. Впереди нас ждет большая пропасть, за которой уже и будут наши кисельные реки и молочные берега. И если ты не хочешь разбиться в этой пропасти, тебе не стоит пренебрегать возможностью получить лебедку, чтобы не свалиться в пропасть или шест, чтобы дальше прыгнуть. Если тебя раздражают метафоры, то я имел в виду, что ты не должна упускать никаких возможностей стать сильнее. Ходи на спарринги с эспадой, упражняйся в фехтовании, развивай свой ресурексион. В общем, делай все возможное, чтобы стать сильнее. Я понимаю, кивнула Кармилла. Эмпатия, очень полезная штука, надо признать, оповестила меня о том, что нет, она не поняла. Кармилла, снова вкратчиво заговорил я. Я не шучу насчет Софии Кирин. Она может иметь свои недостатки, может иметь свои пристрастия, может иметь антипатии. Она может ненавидеть меня и всех окружающих, я не буду против. Но ты и она должны иметь доверительные товарищеские отношения. Я не хочу ни того, чтобы над твоим телом как-то перехватили контроль, ни того, чтобы ты погибла, потому что в критический момент София и ты не смогли бы сработаться вместе. Кармилла задумчиво посмотрела вдаль. Я не думаю, что это возможно. Не нужно быть мудрецом и разбираться в людях, чтобы разглядеть в ней эгоистку и завистницу. У меня есть физическое тело, которое дает мне кучу возможностей, которые я не использую, потому что не хочу, а она бы посчитала их безрассудно забытыми. Однако и у меня есть гордость сдавать свое тело в аренду за физическое тело для нее, вопрос времени, а не принципов. Прервал я девушку. У меня уже есть все теоретически необходимые, чтобы материализовывать обитателей внутренних миров. Мне нужно лишь все продумать и реализовать. Прочие ее хотелки тоже не составит большого труда, если она, конечно, не тщеславная дура, которой нужны конкретно те личности и конкретно твое тело. В этом случае, я начну разрабатывать технологию, с помощью которой можно извлечь такого нежеланного обитателя из внутреннего мира. Я буду ждать твоей оценки ситуации к тому моменту, как у меня появится моя собственная лаборатория. До этого времени наводи мосты и будь благоразумна, не воспринимай ее совсем уж как дитя малое. Она, если я правильно понял, прожила в твоем теле столько же времени, сколько ты себя помнишь, так что она не должна быть настолько глупой, как только что выглядела. Или по крайней мере она может быть не настолько глупой, если сильно захочет. Хорошо, Василиск, я тоже тебя люблю, сказал я с улыбкой, подтянул девушку за руку и впился губами в ее губы. Наш поцелуй был не столь уж и долгим, не столь уж и страстным, но мне многого и не требовалось. В конце концов, я же люблю в Кармилле душу, а тело вторично по силе чувств вожделею. Я отличаюсь от Софии Кирин. Возможно, не столь сильно, как мне хочется, но отличаюсь. Когда наш поцелуй закончился, Кармилла спросила. Это прощание? Да. Прости, но в моем положении нужно часто посещать лабораторию. Я понимаю, это временная трудность. Да и скоро у меня будет своя лаборатория, в которой меня никто без моего желания не побеспокоит. Или мне стоит быть прямолинейнее и сказать нас не побеспокоит, ухмыльнулся я. Хе-хе, Василиск, я может и не захочу ждать так долго. Кармилла прикрыла ладошкой растянувшуюся улыбку.